Глава 13. Дорога Ретту. Середина дня. Крепкий мужчина с красноватыми волосами стоял на песке у самого моря, в зоне прибоя. На плечи его накинута обработанная шкура со светлыми пятнами, словно ему холодно, что было довольно странно, учитывая палящее солнце. Но так мог подумать только тот, кто сам никогда не отправлялся на охоту дальше трех зубов и не знал, что шкуры спасают не только от холода, но и от жары. Мужчина устал. С самого восхода он следовал вдоль кромки прибоя, а теперь повернул обратно, чтобы успеть на стоянку до наступления темноты. Он теперь отдохнул, опершись на древко копья с блестящим наконечником и, отдышавшись, поднес ко рту рог настоящего быка. Если кто-то выискивает добычу в окрестных холмах, было бы на кого охотиться в этих бесплодных землях, то они услышат звук рога и дадут о себе знать. Прошло время. Нет, опять никого нет. Даже темнокожих нет. Вечер. Высокая волна с белой шапкой на гребне ударила о берег. Она продвинулась гораздо дальше на сушу, чем ее предшественница, и покатилась обратно в море, приятно пощекотав между пальцами ноги Ретту песком, уносимым водой. Скоро закат. С моря задует сильный ветер и поднимет тучи песка, который затем неприятно заскрипит на зубах, проникая в рот, как бы плотно ты не сжимал губы. Отсюда недалеко до стоянки семьи с Белой горы, которая спряталась от палящего солнца между холмами. Увидел бы эту стоянку Эрит, старший охотник белогорцев, погибший много зим назад в общем походе от рук охотников девятиглавого племени темнокожих, сильно удивился бы ее облику. На ней нет привычных семье с Белой горы крепких землянок и шатров, которые мужчины и женщины поставили из стволов деревьев. Длинных зубов большого зверя и шкур быков, только палатки из разломанных саней, на которые сверху натянули старые шкуры, да так низко, что и не выпрямится во весь рост. И все. Даже по бокам не завешивались, что и к лучшему. Любое движение воздуха создавало иллюзию прохлады и приносило облегчение. Согнувшись, Ретту залез под одну из них, в которой находились Гракка и маленький Эссу. Не углядели они за сыном. Несмотря на запрет покидать стоянку, он заскучал в шалаше и улизнул под полуденное солнце. Кожу его словно обжег огонь, она покраснела. Поднялся жар. 2 дня мальчик, лежа на животе, скулил от боли, то теряя сознание, то снова приходя в себя. Чтобы облегчить страдания, Гракка поила его своими настоями. Еще она поливала обгоревшую спину сына собственной мочой, чтобы на время унять его мучения, но теперь ему легче. Сгоревшая кожа облезла и пошла лоскутами, как у линяющей змеи. Маленький Эссу спал. По лицу своего мужчины Гракка все поняла без слов. Как и всю луну, которую они провели на этом месте, сегодня Ретту вновь не удалось обнаружить никаких следов Эссу и людей долгой дороги. Сама она давно потеряла надежду. Не может такое количество людей не оставить на своем пути никаких следов. Потухших костров, обрывков шкур, обглоданных костей. Ничего подобного им не встречалось с того времени, как они обошли заливаемые горькой водой леса и вышли к безбрежному морю. На днях вернулся отправившийся в сторону гор с молодыми охотниками Эпей Трипальца, но и он принес неутешительные вести. Чем выше они поднимались, тем безжизненнее все вокруг становилось, только желтые скалы и колючки. Не станет на таком месте никто задерживаться, даже темнокожие. Для нее выход был очевиден, и она сказала о нем Ретту. «Надо возвращаться обратно и искать путь, который выбрал Эссу, чтобы попасть в восточные земли. Мы не видели их с прошлой зимы. С тех пор, как быстроногий Эхека приходил за твоим отваром для Осилы, женщины Эхоута, они теперь далеко, и их не догнать, Гракка». Эссу всегда останавливается на время, когда уходят холода и поднимаются травы. И еще люди долгой дороги толкают тяжелые сани и медленно движутся. Мы успеем обнаружить их новую стоянку. В горах, вдоль которых мы дошли до этого места, много ущелий. И никто не знает, в какое из них они вошли, чтобы пересечь их. Желтый зверь скрыл все следы. Желтым зверем Ретту назвал песчаную бурю, которая застигла их еще на стоянке, где они добыли много быков. Совсем как белый зверь, который случается зимой на равнине, где она когда-то жила, в семье Грхы, только летучий песок намного хуже снежного бурана. «И что нам тогда делать?» Над ответом на этот вопрос Ред раздумывал до самой темноты, когда решил, что нашел его. Как только спала жара, из шалашей с криками выбежали прятавшиеся в них весь день от солнца дети. За ними вышли женщины, которые разожгли костры и поставили на них горшки. Надо торопиться. Ночь в этом краю проходит неожиданно быстро, без долгих сумерек. Деревьев в окрестности нет, и на дрова пошли оставшиеся обломки саней и колючий сухой кустарник, который только и растет здесь. Не получится так, как они привыкли, всю ночь поддерживать костер, подкидывая в него толстые сучья. Варились остатки мяса никому из них не встречавшегося зверя, с большим горбом и кривой шеей, которого добыл Эпей Трипальца, когда возвращался с гор. Он утверждал, что тот толстыми висячими губами ел ветки кустарника прямо с острыми колючками длиною с палец, чему не все поверили. Не мог же он при этом не уколоть язык. Этот язык и поджарил для себя Эпей Трипальца. «Сегодня снова никто не откликнулся на твой рог», — пробубнил Трипальца, крепкие зубы которого никак не могли доживать твердый, как кора дерева, язык горбатого животного. «Да, мы уйдем отсюда через день, когда наступит восход». «У большой реки хорошее место для стоянки. Помнишь, мы добыли там много быков. Языки у них были нежные, не то что у этого зверя». Устав жевать жесткое мясо, Эпей проглотил его целиком и едва не подавился. «У верблюда и в самом деле очень жесткий язык». «И там рядом горы, где водятся кривороги с короткой шерстью, и нет такой жары, как у большого озера». «Мы не вернемся назад, Эпей. Отправимся дальше, вдоль берега, навстречу восходящему солнцу». Трипальц от неожиданности едва не проглотил уже свой язык. «Если здесь кругом только голая земля без травы, да раскаленные скалы, что будет дальше и куда они идут? Раз уж Рету не хочет возвращаться вверх по реке, то почему бы не остаться у большого озера, от которого они отошли не так уж и далеко?» «У озера нам не дадут разбить постоянную стоянку люди-змеи», — пояснил ему Рету. «Они поняли, что мы надолго не задержимся в их угодьях, потому и не напали». «Но что ждет нас впереди? И где мы добудем еду?» «Море нас прокормит, а земля без травы и деревьев не может быть очень большой. С гор всегда текут реки. Так было везде, где мы прошли. Так будет и здесь». «Зачем ждать? Тогда выйдем с восходом». «Мне надо отдохнуть, Трипальца. Я только вернулся обратно». После каждой стоянки вещей у белогорцев становилось все меньше и меньше. Вот и сейчас Ред раздумывал над тем, что оставить в санях, а что взять с собой. Нужно ли им столько шкур? Нет. Холод и снег им не грозят. Зимы в этих краях нет, а значит, не нужны и теплые шатры. Жаль, нет у них больших листьев с дерева без ветвей, которыми покрыл себя длинноногий Эду. Можно было бы накинуть их на палки, вот и готов шалаш. Что нужно, так это горшки, даже треснутые. Мастеров у них нет, и делать их некому. Замазать глины трещины и набрать в них воды. Белогорцы никогда не сталкивались с нехваткой воды. И когда Рету сказал заполнить ею все свободные горшки, то многие удивились. Таскать воду тяжело, и где-нибудь по пути всегда течет река или журчит ручей. Ворчали взрослые охотники, но уже через день они поумолкли. По правую руку от них бесконечное море, по левую – оплывшие от жара солнца глиняные холмы. Где здесь взять чистой воды? Хочется только прибавить шаг, чтобы побыстрее покинуть это гиблое место. Хорошо, что самое жаркое время они пережидают, встают ранним утром, собирают шалаши и движутся, пока солнце не заставляет их остановиться. Тогда быстро разбивают стоянку, достают палки из саней, вбивают их в землю, натягивают на них оставшиеся шкуры и прячутся в тени до вечера. «Море уходит!» Долговязый Эду заглянул в шалаш к Рету. Середина дня, а долговязому солнце нипочем. Как не хотелось остаться в тени шалаша, но рыжий выглянул. Точно, вода отступила далеко под горизонт, обнажив черное дно. Дно неровное, в ямах плещется рыба, можно ловить руками. А чуть дальше высился острог, уходящий вдаль и покрытый ракушками. Рету и глазом не успел моргнуть, как Эду взобрался на него и собрал с него целую корзину. «Ныряльщики едят их!» Только надо быстрее съесть, пока не испортились в этой жаре. Сварили прямо в морской воде на костре из колючек. Питьевой и так осталось немного. Хорошо, что варить надо недолго. Открылись створки, можно приступать к трапезе. «Я наелся!» Сидевший посреди кучи пустых раковин Трипальца выглядел озадаченным. Вроде не мясо, а содержимое раковин быстро насытило. Даже запеченную рыбу не захотел. «Я же говорил, что море нас прокормит!» И оно кормило. Каждый день с началом отлива женщины и дети и младшие охотники шли за уходящей водой, а через некоторое время возвращались обратно с корзинами, полными рыбы, раковинами и ползающими морскими животными. Любопытному Эду скучно. Женщины и дети отходят совсем недалеко от берега, набирают добычу и сразу же возвращаются обратно на стоянку. А он не хочет сидеть в шалаше. Со скуки как-то поймал на песке животное с белым панцирем и ножками, растущими из головы. Вскрыв его, он проткнул какой-то мешочек с черной жидкостью, которая несколько дней не сходила с его рук и лица, вызывая зависть других младших охотников. И в этот раз, когда все попрятались, Эду быстро надоело бродить вдоль берега. Интересно, сколько далеко уходит море каждый день? На всякий случай он прихватил короткое копье, и длинные ноги сами понесли его по обнажившемуся дну в южную сторону. Он шел уже долго, а кругом вся та же грязь с ямами, в которых дожидались прилива попавшие в ловушку рыбы. Какие-то мелкие животные с клешнями, прячась от птиц, зарывались в ил. Словно тем было дело до такой мелкой добычи, когда вокруг столько доступной рыбы. От жары быстро начали вонять водоросли. Уже и берега не видно. Интересно, куда девается вода? Спросить бы у старшей, она точно знает. А если не знает, то спросит Эссу. Но главную женщину людей долгой дороги он не видел уже больше года, и ответить на вопросы, которые крутятся в его голове, некому. Послышался гул прибоя. Эду улыбнулся. Вот и граница отлива. Еще через некоторое время он увидел гряду камней, уходящую далеко за горизонт. Она была покрыта водорослями, и об нее бились большие волны. Не хотелось бы попасть на них. Так вот, куда отступает вода. Везде ил. А на границе отлива сохранились острые скалы. Эду прошел немного вдоль каменного барьера. Везде одно и то же, скалы и бьющиеся о них волны. А это что за белое пятно посреди темных камней? Конус из листьев дерева без ветвей сполз с его головы, а Эду не чувствовал лучей солнца. Это оказалась огромная рыба с темной спиной и белым брюхом. Ее раскрытую пасть украшали три ряда больших плоских зубов. Интересно, смогла бы она его проглотить или просто прожевала бы зубы с его ладонь? Эду стал камнем выбивать их. Надо показать мужчинам в семье, а то не поверят. Он увлекся, а потом понял, что шум прибоя затих, а сам он по колено в воде. Вода возвращается. Эду попалась погибшая белая акула. Эду бежал изо всех сил, но вода прибывала очень быстро. Он проваливался в ямы, в которой уже не было видно под слоем прибывающей воды. Вставал и снова ускорялся, высоко поднимая колени. Младший охотник белогорцев потерял свою шляпу и не стал ловить ее в воде. Она уже по пояс, уже видна линия берега. Осталось совсем немного, и он доберется до своих. Накатившая волна сбила его, горькая вода проникла в нос, и ноги наткнулись на невысокий хребет, вроде того, где он собирал раковины. Он дойдет по нему до берега. Но тут следующая волна сбила его, и вода накрыла его, и он выпустил из руки короткое копье. Попадет ему за это. Приливы в Индийском океане довольно стремительные, но, конечно, все зависит еще и от рельефа дна. Вечерело. Рету вышел из шалаша, с моря подул прохладный ветер. Вода возвращается обратно, покрывая грязный ил песочной мутью. Показалось, что в море бултыхается какое-то животное, нелепо дубася по воде худыми длинными руками. Что-то не так. Не видел он здесь таких животных. Это кто-то из семьи, без всякой надобности, полез в море. Учился бы уж плавать, раз уж любит в море находиться. Эду вцепился в своего спасителя и тянул его на дно. Хорошо, что не глубоко. Погрузился с водой, оттолкнулся от дна и снова на поверхности. И каждый раз, пусть и не совсем немного, но ближе к берегу. Кто-то потянул его. Это Грака. Не знал даже, что она так хорошо плавает. Ноги нащупали дно, а дальше легче. Втроем лежат на песке, смотрят в небо. Быстро забирает силы большая вода. Рету повернул голову. Эду что-то держит в руках. Он не выпустил это, даже когда мог утонуть. «Что это у тебя?» «Зубы большой рыбы. Она настолько огромная, что может проглотить человека целиком. Я убил ее коротким копьем», — приврал Эду. «Если сказать, что просто ходил непонятно где и непонятно зачем, подвергая себя опасности, то можно и оплеуху от эпея получить». Хорошая добыча. Мужчины передавали друг другу большие зубы, величиной с ладонь. Хорошее ожерелье получится. Все сразу увидят, что его владелец умелый и храбрый охотник. «Возьми, Эду!» Появился Рету и протянул ему короткое копье с острым наконечником из растаявшего камня, еще из тех, что делали мастера семьи Грхы. «Ты заслужил иметь его!» Ночью Эду положил копье рядом с собой и решил, что когда-нибудь обязательно убьет им большую страшную рыбу. Раннее утро, а уже жара. Скоро становится на дневную стоянку. Холмы на равнине стали какого-то серого оттенка и с плоскими вершинами. Ни одного облачка на синем небе. У них под Белой горой небо никогда не бывало настолько ярким. Рето с отвращением сделал несколько глотков из горшка с водой. Воняет уже. Надо оставить маленькому Эсу и Граке. Это последний горшок с водой. Если в ближайшие дни они не найдут источник воды, то просто помрут от жажды. Но воду они не нашли ни в этот день, ни в следующий. Насколько видит глаз, только песок, колючки и раскаленная глина. После отлива никто не пошел собирать рыбу и раковины, а отправились дальше, как только подул прохладный вечерний ветер с моря. «Нет здесь воды, Рету, и люди в эти места никогда не заходили. Не зря темнокожие на озерах остались», — сказал Эпей. После утреннего тумана Трипальцы пытался слезать росу с камней, но ничего не получилось. Влага высыхает, едва осев на поверхность. Линия моря уходит далеко на восход. Она то образовывала обширные бухты с широкими пляжами, то прижималась к глиняным холмам. Маленький Эрит теребит Граку, требуя воды. Он в санях, как и все дети. У них нет сил идти. Его женщина украдкой, чтобы никто не заметил, дает ему жидкость из бутылки, в которой она хранила снадобья. Неужели он ошибся и погубил семью? За ее благополучие Рету готов был сделать все, что в его силах. Может, и стоило повернуть обратно к озерам, как и предлагал Эпей. Рету, решив отправиться в дальний путь вдоль Индийского океана, не представляет, что им предстоит и насколько далеко простирается Микрана. Пустынная прибрежная полоса от Ормузского пролива до реки Инд. Расстояние в Азии несравнимо с европейскими. «Эду бежит», — проговорил Грака. «Неужели нашел воду?» «Но нет». «Там на берегу много-много пустых раковин. Здесь проходили люди». «Действительно, здесь кто-то долго жил. Собранные раковины и высохшие рыбьи кости занимали половину пляжа». Рету даже не представляет, что со времени, как были собраны эти раковины, прошли тысячи лет. Потомки тех людей давно живут на Яве, Новой Гвинее и в Австралии. Но чему радуется Эду? Раковины собраны много зим назад, ветер и солнце давно иссушили их. «Люди не продержались бы здесь так много времени, если бы рядом не было воды. Мы не видим с берега того, что скрывается за холмами. Они могли уйти отсюда, потому что высох источник». Мужчины белогорцев разбрелись вокруг. Ручей должен быть где-то близко. Белогорцы наткнулись на одну из множества раковинных куч, проще говоря, мусора, которые оставили люди современного типа в своем путешествии вдоль Индийского океана в Юго-Восточную Азию и в Австралию. Великий миграционный путь был осуществлен 60-50 тысяч лет до нашей эры. К сожалению, для археологов уровень океана поднялся и скрыл все следы стоянок под своими водами. Из-за поднятия уровня костные останки времен палеолита на этом огромном участке суши так и не найдены. Они где-то на дне океана. Иногда мусорные кучи древних людей достигали грандиозных размеров до 500 метров в диаметре. Они открыты на побережье Индийского океана и в Южной Африке. «Ушла вода. Там только упавшие от ветра высохшие деревья в песке». Удрученный Эпей вернулся довольно быстро. «Ты говорил, что здесь вообще никогда не было людей, а Эду нашел их следы. Раз кто-то однажды обнаружил воду, найдем ее и мы». Рету взобрался на плоскую вершину с самого высокого холма. Если вода пропала здесь, то может пробить себе дорогу в другом месте. И тогда даст о себе знать, пусть и невысокими деревьями, а хотя бы в виде травы. Но сколько ни осматривал он окрестности, везде было одно и то же. Плоские холмы и потрескавшаяся земля. Наконец, ему показалось, что дальше на восход, между холмами, поднимается легкий туман. Эпей зачерпнул в горшок воды и вылил себе на голову. Потом еще один. Прав оказался Рету, нашли они источник. Из-под скального основания холма вытекала ледяная вода, которая проложила себе дорогу до совсем небольшого озера, которое испарялось под лучами солнца. Вокруг росли деревья без листьев. Такие же, как те, что далеко отсюда обнаружил когда-то Эду. Жаль, только плоды еще не созрели. От берега здесь не так далеко, как сначала показалось. А вот отсутствие следов животных показывает, что пустыня тянется еще много дней пути отсюда. Зато сегодня они разведут костры из настоящих дров и сварят рыбу и раковины в пресной воде. Жаль, правда, что обнаруженные ими стволы на высохшем источнике давно превратились в камень. Эду, между тем, залез на дерево и обрубил листья. Хочет себе сделать новый конус взамен уплывшего в море. Его примеру следуют и остальные. Все лучше, чем шкурами прикрываться от солнца. Эпей отнес несколько листьев Эдине, которая закрыла ими свои плечи и ноги до колен. А затем подумал, что и ему, по примеру остальных, незачем тащить с собой шкуры для шалаша. Большие листья дадут тень даже получше. «Заполните горшки водой!» Рету решил, что им пора отправляться дальше. И так провели у источника половину луны, гораздо дольше, чем он хотел. Раковин на отмеле становилось все меньше. Ближайшую каменистую отмель они уже очистили, и с каждым днем приходилось по ней забираться все дальше в море. На этот раз никто с ним не спорил, даже старые охотники. Путь Рету оказался сложнее, чем они могли себе представить ранее. Эпей осматривал большую кучу из старых раковин. Такие на берегу моря они встречали еще несколько раз, и каждый раз находили рядом источник воды. Хорошо, когда кто-то прошел до тебя сложный путь и оставил знаки в местах, где можно передохнуть и набраться сил. Нужно только правильно просчитать их, и Эду сумел это сделать. Не зря Рету отдал ему свое короткое копье с наконечником из растаявшего камня. Сметливый младший охотник. Теперь уже все в семье, в том числе и он, надели на себя легкую одежду из больших листьев деревьев без ветвей. Один только Рету не снимал шкуру, бррр. Вот идет с озадаченным лицом, в руках у него сломанный наконечник из черного камня. «Смотри, что нашли мужчины между холмов!» Эпей осматривает острие. Три пальца удивлен. Не нашлось бы оно в этой пустыне, он бы решил, что его сделали где-то на стоянке у Белой горы. Виден след, где охотник нанес самый важный удар, который отбил наконечник со сплошного массива твердого камня. Он и сам такие мастерит, но только из другого камня. «Его сделали не темнокожие», — пришел он к выводу. Неужели Рету был прав, и люди долгой дороги прошли здесь?